За все тебя, Господь, благодарю, за то, что я ношу в себе твой образ, за то, что по земле твоей хожу и различаю вечный добрый голос. Звучит твой голос в музыке труда, в симфонии торжественной природы. Благодарю, что был со мной всегда во все тобой подаренные годы. Благодарю, что ты рукам даешь трудиться радостно, жизнь созидая. Благодарю, что ты меня ведешь к высотам и духовным возрастаниям. Благодарю, что сердце ты мое любовью трепетную наполняешь, что тленное земное существо к труду бессмертному ты приобщаешь. Благодарю, что смею приходить к тебе за помощью, советом и дарами. О, дай в нежатвы ветви мне склонить, усыпанные добрыми плодами. Я так хочу, о Боже, помоги твое исполнить в жизни назначение. С хвалой об этом от меня прими хвалу и славу, честь и поклонение. Аминь.